4.2. Эффект дохода и эффект замещения. Снижение цены на товары имеет двоякое воздействие. Во-первых, потребители получают возможность воспользоваться ростом действительной покупательной способности. Они могут купить то же количество товаров за меньшее количество денег, и таким образом у них останется больше средств для дополнительных покупок. Во-вторых, они станут потреблять большее количество товара, который подешевел, и меньшее количество тех товаров, которые стали относительно дороже. Эти два процесса обычно происходят одновременно, но будет полезным провести между ними различия в нашем анализе. Их специфика показана на рисунке 4.4, где первоначальная бюджетная линия обозначена буквами RS, и рассматриваются только два товара – продукты питания и одежда. Здесь потребитель максимизирует полезность за счет выбора потребительской корзины в точке А, достигая таким образом уровня полезности, соответствующего кривой безразличия и первое. Теперь посмотрим, что происходит, если снижается цена продуктов питания, заставляя бюджетную линию вращаться против часовой стрелки к линии RT. Страница 108. Теперь потребитель выбирает набор в точке Б на кривой безразличия и второе. Примечание диктора. Далее, на странице 108 следует рисунок 4.4, график изменения, эффектов, дохода и замещения, стандартный товар, конец примечания. Следовательно, снижение цены продовольствия допускает повышение уровня удовлетворения потребностей потребителя, его покупательная способность или реальный доход возросла. Общее изменение потребления продуктов питания вызвано более низкой ценой, обозначенной F1, F2. Сначала потребитель покупает количество OF1 – единиц продовольствия, но после изменения цены потребления продуктов питания увеличилось до OF2. Отрезок линии F1, F2, следовательно, представляет увеличение размеров покупок продуктов питания. А что произошло с приобретением одежды? Оно снизилось с OC1 до OC2. Снижение, представленное отрезком C1, C2. Запомним, что продовольствие относительно недорого, тогда как одежда относительно дорога. Падение цены отражается в эффекте замещения и эффекте дохода. Эффект замещения представляет собой изменение потребления продуктов питания, связанное с изменением их цен, при условии, что степень удовлетворения или реальный доход остается неизменным. Эффект замещения охватывает изменения в потреблении продуктов питания, которые происходят в результате изменения цены, делающего продовольствие относительно более дешевым, чем одежда. Эта замена отражается движением вдоль кривой безразличия. Страница 109. На рисунке 4.4 эффект замещения может быть измерен проведением бюджетной линии параллельно новой бюджетной линии RT, отражая более низкую относительную цену продуктов питания, так, чтобы она касалась кривой безразличия и первое, оставляя уровень удовлетворения постоянным. При заданной бюджетной линии потребитель выбирает набор товаров и услуг в точке С и потребляет ОЕ единиц продовольствия. Отрезок линии F1Е представляет таким образом эффект замещения. На рисунке 4.4 видно, что когда цена на продукты питания снижается, эффект замещения всегда ведет к увеличению количества требуемых продуктов питания. Объяснение лежит в нашем предположении, что предпочтение носит выпуклый характер. Для кривых безразличия, показанных на рисунке 4.4, точка, которая максимизирует степень удовлетворения на новой бюджетной линии RT, должна лежать ниже и правее первоначальной точки касания. Теперь рассмотрим эффект дохода, то есть изменение потребления продовольствия, вызванное ростом покупательной способности при оставшихся неизменными ценах на продукты питания. На рисунке 4.4 эффект дохода отражается в том, что пунктирная бюджетная линия, проходящая через точку С, смещается к бюджетной линии RT. Потребитель выбирает теперь набор товаров B на кривой безразличия и второе, а не набор С на кривой и первое, потому что более низкая цена на продукты питания позволила повысить степень полезности потребителя. Рост потребления продовольствия с ОЕ до ОФ2 выражает эффект дохода, который является положительной величиной, так как продукты питания являются нормальным товаром. Эффект дохода отражает движение от одной кривой безразличия к другой, и таким образом, с его помощью, можно измерять изменения покупательной способности потребителя. Если товар низкокачественный, эффект дохода отрицательный, так как при росте дохода потребление товара снижается. Рисунок 4.5 показывает эффекты дохода и замещения низкокачественного товара. Отрицательный эффект дохода измеряется отрезком F2E. Однако даже для низкокачественных товаров эффект дохода редко бывает достаточно большим, чтобы перевесить эффект замещения. В итоге, когда снижается цена низкокачественного товара, его потребление, тем не менее, почти всегда растет. Примечание диктора. Далее, на странице 110 следует рисунок 4.5. График изменения, эффекты дохода и замещения. Товар низкокачественный. Конец примечания. Для некоторых товаров эффект дохода теоретически может быть достаточно большим, чтобы вызывать подъем кривой спроса на товар. Такой товар мы называем товаром Гиффина. Знак примечания. По имени экономиста Роберта Гиффина. И на рисунке 4.6 показаны величины эффектов дохода и замещения для этого товара. Примечание. Товары Гиффина обычно малоценные товары, спрос на которые в определенных условиях растет при повышении на них цены, а не снижается, как следовало бы ожидать. Конец примечания. Примечание диктора. Далее на странице 110 следует рисунок 4.6. Характер изменений кривой спроса на товар Гиффина. Конец примечания. Страница 111. Первоначально потребитель находится в точке А, потребляя относительно немного одежды и много продовольствия. Затем цена продуктов питания снижается. Снижение цены на продукты питания высвобождает достаточную часть дохода таким образом, что потребитель хочет приобрести больше одежды и меньше питания, что отражает точка Б. Вероятно, более прилично одетый потребитель получит больше приглашений на обед и сократит время на приготовление пищи дома. Хотя товар Гиффина теоретически интригующий, практического интереса он не представляет. Ему необходима большая отрицательная величина эффекта дохода. Но обычно эффект дохода невелик. Он важен только тогда, когда рассматриваемый товар составляет существенную часть бюджета потребителя. А большие эффекты дохода часто связаны скорее с обычными, а не с менее качественными товарами. Пример 4.1. Воздействие налога на потребление бензина. Еще во времена арабского нефтяного кризиса 1973 года правительство США рассматривало вопрос об увеличении налога на бензин, целью которого было в первую очередь снижение потребления бензина, а не увеличение государственного бюджета. Поэтому правительство также рассмотрело способы перераспределения общих поступлений от налога в пользу потребителей. Одним из популярных предложений стала программа, при которой предлагалось возвратить налоговые поступления в семейный бюджет поровну на душу населения. Была ли это хорошая идея? Давайте подсчитаем воздействие такой программы за 5 лет. Соответствующая эластичность спроса от цены составляет около 0,5. Предположим, что потребитель с низким доходом использует около 1200 галлонов в год. Цена бензина $1 за галлон, а годовой доход потребителя составляет $9000. Рисунок 4.7 показывает воздействие налога на потребление бензина. График построен в соответствующем масштабе, и поэтому эффекты, обсуждаемые нами, видны достаточно отчетливо. Примечание диктора. Далее на странице 112 следует рисунок 4.7. Зависимость потребления бензина от дохода покупателя. Конец примечания. Первоначально бюджетная линия представлена отрезком АБ. Потребитель максимизирует полезность в точке С. На кривой безразличие и второе. Покупая 1200 галлонов бензина и расходуя $7800 на остальные товары. Если налог равен 50 центам за галлон, цена возрастает на 50%, смещаясь к новой бюджетной линии АД. Вспомним, что когда цена меняется, а доход остается фиксированным, бюджетная линия вращается вокруг осевой точки. При коэффициенте эластичности 0,5 потребление снизится на 25%, с 1200 до 900 галлонов, а потребительский выбор переместится в максимизирующую полезность точку Е на кривой безразличия и первое, потому что на каждый 1% роста цены бензина спрос снижается на 0,5%. Предлагаемая программа, однако, частично нивелирует этот эффект. Предположим, что налоговые поступления на человека равны примерно $450. 900 галлонов умножить на 50 центов за галлон, и потребитель получает свои $450 обратно. Страница 113. Как данный возросший доход влияет на потребление бензина? Воздействие может быть выражено графическим сдвигом бюджетной линии вверх на $450, линии FG, которая параллельна AD. Сколько бензина купит теперь наш потребитель? В главе 3 мы видели, что эластичность спроса от дохода равна приблизительно 0,3, так как $450 представляет 5% рост дохода, $450 дробь $9000 равен 0,5. Ожидаемый эффект от предлагаемой программы приведет к росту потребления на 1,5%, 0,3 умножить на 5%, от 900 галлонов или на 13,5 галлона. Новый максимизирующий полезность выбор соответствует точке H. Несмотря на программу, предусматривающую возврат налоговых поступлений, налог снизит потребление бензина на 286,5 галлона с 1200 до 913,5 галлона. Так как эластичность спроса на бензин от дохода относительно низка, в результате возврата налоговых поступлений эффект возмещения будет преобладать над эффектом дохода, и программа сократит потребление в целом. Рисунок 4.7 показывает также, что программа взимания налога на бензин с последующим возвратом налоговых поступлений превращает потребителя со средним доходом в потребителя с более низким благосостоянием, так как H лежит ниже кривой безразличия и второе. Зачем же вводить такую программу? Те, кто выступал за налоги на бензин, утверждали, что это укрепило бы национальную безопасность, так как способствовало бы сохранению запасов топлива и, следовательно, снижению зависимости от иностранной нефти и ослабило бы ОПЕК.